Глава 15. Конец бедствием. Михаил Владимирович Долгорукий заскрежетал зубами от бессильной злобы, когда дверь захлопнулась, и он остался наедине с Ушаковым. «Это что ж значит, государь мой?» — резко обратился он к нему. «Разбойные люди насилие чинят, дебош производят, а ты что же это? Словно в рот воды набрал!» Ушаков развел руками. «Мне-то тут что? Мое дело сторона!» — холодно произнес он. «Нет, врешь, не сторона!» — снова закричал, побагровев от злобы и брызгая слюной Долгорукий. «Чай и тебе, и мне поношение оказано. Царскому указу неповиновение учинено. А ты словно потатчик сим врагам, словно за их шайку стоишь, а еще начальник приказа именуешься. Вор ты сам, изменник, вот что!» Бледное лицо Ивана Андреевича стало еще бледнее. Обычное хладнокровие покинуло его. «А ты, сударь, не моги ругаться!» — внушительно проговорил он. «Не вор я, изменником такожде никогда не был. Коли ежели повинен в чем, пусть царский суд судит. Оно точно не показано по артикулу гвардии офицеров, яко подлого звания людей пытать. Так ты это и знай». «А приказ царев!» — выкрикнул, немного опешив, Михаил Владимирович. Ушаков только рукой отмахнулся. «Ну какой там приказ? Буди облыжничать-то. Чай, сам и писал-то его, а я-то с дуру веру дал». Михаил Владимирович злобно сжал кулаки. Спокойный тон Ушакова словно испугал его, а последние слова даже напомнили просьбу брата быть помягче, потому где мало ли что приключиться может. Но озлобление на то, что жертва ускользнула из его рук, что ему не удалось как след выместить на Борятинском за смерть сына, снова забушевало в его груди. «Ладно», — крикнул он, — «тамотка все разберем. А я в Лефортово живой рукой смахаю. Покажу я вам, как долгоруким ослушание чинить. Попомнишь ты у меня это, Андрей Иванович». И, погрозив Ушакову кулаком, он опрометью выбежал из приказа, вскочил в сани, двумя здоровенными пинками разбудил задремавшего было кучера и велел, что есть мочи, гнать лошадей в Лефортовский дворец. Уже поднимаясь по лестнице в верхние залы дворца, Михаил Владимирович заметил там большую перемену. Уезжая отсюда всего каких-нибудь 3 часа назад, он оставил Лефортовский дворец пустынным и мрачным, погруженным в какую-то сонную дрему. Теперь же все залы были освещены, всюду виднелись группы людей, в полголоса, а то и шепотком, беседовавших между собою. Везде пестрели цветные кафтаны, шитые золотом мундиры, пудренные парики, ордена, ленты. «Эге! Да никак Алеша сделал дело-то!» — радостно подумал Михаил Владимирович. «Значит, наша взяла. Ну, погоди. Уже покажу я вам, как долгоруким обиду чинить». И от полноты сердца, в приливе радости, он чуть было не крикнул: «Да здравствует государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская!» Но он вовремя удержался от этого крика. И хорошо сделал, что удержался. Радоваться было положительно нечему. Михаил Владимирович сразу понял это, когда переступил порог комнаты, примыкавшей к спальне умирающего царя. Когда его взгляд, скользнув по толпе членов Верховного Совета и духовенства, собравшегося здесь, остановился на печальном, сумрачном лице Алексея Григорьевича, понуро сидевшего в кресле. Обделай он дело, не выглядел бы таким убитым. Значит, все погибло. Все было кончено. И действительно, для долгоруких все погибло. Все дело испортила простая случайность.